Так вот, давайте проведем доказательство противного. Вы будете как будто бы еще не пьющие пятиклассники. Вот вы еще не начали пить, пятый, седьмой, я не говорю, там уже пьют. Вы как будто еще не пьющие пятиклассники. Эксперимент. А я не собриолог, не трезвенник, а я представитель водочной мафии. Или винной, или пивной. Я представитель мафиози. Алкоголь. Ну, доказательство противного, все наоборот. Вы пятый класс, а я представитель алкогольной фирмы. Я договорился с культурно пьющей учительницей провести классный час среди пятиклассников. Им же надо, как это, профориентация, да? Вот я профориентация, вот нам же тоже рабочие нужны на заводе пивном, вот профориентация. Культурно пьющая учительница с радостью согласилась, конечно, получили нет. Да? Пришел я. Какая моя задача алкогольному мафиози перед этими не пьющими еще пятиклассниками? Какая моя сверхзадача? Моя задача, чтобы мне набить еще больше свой карман, чтобы получить еще больше прибыли, надо, чтобы вы не пьющие стали какими? Пьющими. И вот мы сейчас разыграем два варианта. Первый вариант. Я представитель мафиози, при этом я честный и тупой. Бывает такое сочетание? Бывает. Я честный и тупой. Я пришел к пятиклассникам и честно и тупо стал говорить пятиклассники. Вы должны мою продукцию покупать ящиками. Пить с утра до вечера. Чтобы не отвлекаться от моей продукции, в школу не ходить. Пить с утра до вечера каждый день. Мою продукцию. Вот я честный, так, это моя сверхзадача. Для чего? Чтобы была мне больше прибыли. Я честный, поэтому не вру, говорю. Вот так вот, как вас. И через 10-15 лет вы все помрете, как собаки под забором. Но я честный, не честный, то есть 40 лет средней продолжительности жизни русского алкоголика. Будете не вылазить из вытрезвителя, ночевать под забором, и там под забором извините. Скажите, вот такая прямая честная пропаганда подействует на пятиклассников? Да нет, конечно, несмотря на то, что они такие маленькие, такие глупенькие, но они видят этих алкашей-то бомжей, но никто не хочет на них походить, никто не хочет стать алкоголиком. Значит, честная, прямая пропаганда на них не подействует. Как же быть, а мне свою сверхзадачу надо выполнить, мне надо, чтобы они стали ключи, надо денежки, чтобы они понесли мне свои. Второй вариант, я тут же мафиози, но немножечко поумнее, и похитрее. И пришел бы к пятиклассникам и стал бы заливаться соловьем так. Ребята, пьянство – это страшное явление нашей действительности, страшное и ужасное. Алкоголизм – это вообще никуда не годно. Алкоголиков мозги разрушены, печень разрушена, ужас. Но ведь не надо вдаваться и в противоположную крайность. Совсем-то не пить, это же экстремизм, это крайность. А есть золотая середина. Есть золотая. Это когда вы будете пить культурно, умеренно, только по праздникам. Никогда не сопьетесь и не станете алкоголиками. Будете пить под хорошую закуску, из красивых фужеров. Вот вы должны в школе всю культуру мировую освоить. И культуру питья тоже должны вы освоить. Культура питья – это часть мировой культуры. Вы всю культуру изучаете? Нет, эту часть должны освоить. Я вас научу, что в открытии надо подавать белое вино, а к мясу подавать красное вино. Вот это коньяк надо пить вот из такой формы рюмочек с загнутыми краями, а шампанское вот из таких фужеров. Вот это надо пить перед едой, аперитивчик. А вот это после еды. Вот это надо пить охлажденным, а вот пусть наоборот подогретым. Скажите, такая пропаганда подействует на детей? Да? На вас-то 95% когда-то она подействовала. Руки-то вы не подняли. Вот такая хитрая пропаганда подействует, и ваш вес рук об этом показал. Так вот она для чего нужна теория культурного тупья, чтобы обмануть детей. А я знаю, как мафиози, что лишь бы они начали, лишь бы первую рюмку выпили, а дальше пойдет по инерции, праздников-то много, и понесут они мне свои денежки. А если же довольны, добровольно несут. Так вот теория культурного тупья – это самое лучшее средство лишить наших детей трезвости. Естественной, природной, но они же не убеждены в этой трезвости. Они просто родились трезвыми. Они объяснений-то трезвых у них нет, поэтому я с помощью теории культурного питья легко взломаю их мозги, и вот этими красивыми словами о хорошем качественном вине, вы знаете, как в Италии пьют культурно красное вино, как шикарно пьют во Франции культурно качественное вино, во всем мире, скажу, пьют. Не пригласим мы Александра Николаевича, который говорит, что две трети мира вообще живут трезво. Мы его не будем приглашать. Поэтому я скажу, во всем мире пьют. Ну как же нам от этого отказаться? Посмотрите, в первом случае честно призывают, да, пить много и так далее, а во втором и не подействует. А во втором случае подействует и подействует. И на 95% здесь присутствующих когда-то подействует, и на меня тоже когда-то подействует. Вот ведь как хитро. Вот так и происходит программирование детей. Вот так оно и происходит на наших глазах. А если в школе противодействие этому программированию? Если в школе, где мощно налажена пропаганда против... Против чего? Против пьянства, алкоголизма? Нет. Против культурного, умеренного питья. Поднимите руку, кого мощно в школе поставили пропаганду против культурного, умеренного питья. Главного оружия ликвидации трезвости среди детей и подростков. Нигде. А мы сюда шли, мы думали, что мы про алкоголь все знаем. Да? Все знаем. Это пусть алкоголикам профессора читают лекции, а нам зачем, никто знает. Это невежество не обидное для вас. Я тоже буду таким же невежеством. Это искусственное невежество. Искусственное. Вот специально даже учителей держишь в этом вот неведении. Как надо пропаганду-то вести? Ой, говорят, с наркотиками. Что там алкоголь, табак и труда? С наркотиками надо бороться. Вот самое страшное. Вот где надо. Профилактика наркоманов. Приглашают нарколога в школу. Нарколог долго и подробно рассказывает детям, какие бывают наркотики, как они называются и даже как их изготовлять. После такой лекции только остается детям пойти. Они не знали, что такие наркотики есть, сейчас узнают. Они не знали, какие лекарственные препараты в аптеке можно использовать, как после лекции узнали. Так какой? Я помню конференцию по наркотикам. Собрался конференция, наркологи там сейчас обсуждают, и вот они обсуждают, а потом перерыв. И смотрю, через 20 наркологов этих борцов наркотиков вышли на крыльцо и закурили. А что, как по-научному назвать курящего человека? По-научному. Это табачный наркоман. Борцы с наркотиками оказались сами наркоманами. Вот что такое профилактика наркомании. Это не рассказ детям, какие бывают наркотики и как их изготовляют, как подчас бывает. Я приведу результаты целых трех исследований. Впрочем, зачем трех? Они все пришли к одному и тому же результату. Все три исследования одинаковые дали результат. Одно исследование в США, одно в Санкт-Петербурге, один университет трех, в 20 городах России, и кандидатская диссертация в Красноярске одного собрелога на эту же тему. Так вот, оказывается, что колоться начинают только пьющие и курящие подростки. Если подросток принципиально, сознательно не пьет и не курит, никогда он не будет колоться героином. Так что такое профилактика наркотиков? Против чего должна быть направлена профилактика наркотиков? Против алкоголя и табака? Вот она профилактика. Против пива? Человек, который сознательно, подросток, не пьет пиво, не курит, он не будет колоться героином. Вот провели исследование в Санкт-Петербурге, отобрали для исследования 2000 юных наркоманов из 20 городов, курящих марихуану. Вот взяли только курящих марихуану. Анкетирование там, то есть вопросы разные, как раньше, как что, как. Выяснилось, из 2000 курящих марихуану не нашлось ни одного, кто перед этим не курил бы табак. Ни одного. Все курильщики наркоманы, марихуаны курильщики, до марихуаны курили табак. А чтобы вот ничего не курил, и вдруг закурил марихуану, ни одного не оказалось. Значит, что мы делаем вывод? Табак ведет к марихуане. Алкоголь ведет к наркотикам. Я даже, у меня есть данные по конкретным цифрам, вероятность, что начнет колоться не пьющий, не курящий подросток, И по сравнению, что начнет колодца, пьющий и курящий. Разница там в сотни раз, вероятность больше, что колодца начнет пьющий и курящий. Значит, профилактика наркотиков – это работа в школе против алкоголя и табака. Это соприология наша с вами. Это трезвость. Ни один трезвый колодца не будет, а культура пятищики может быть. Пьющий и курящий – большая вероятность.